Шанс и камера обскура. Карл и Ди отправились в сторону голубого дельфина, а Шанс тем временем поехал к себе на квартиру за старыми бумагами. Ди возражал против того, чтобы брать их с собой, но Шанс думал иначе. Он ехал по улицам своего города, одновременно знакомым и невыразимо странным, ошарашенный, охваченный немым изумлением и не понимая, как дошло до того, что артефакты его психического расстройства не остались в прошлом, несмотря на прошедшее время и ту энергию, с которой он этого добивался, и стали последней нитью, еще связывающей его со сколько-нибудь узнаваемой версией жизни на планете Земля. Даже теперь, когда тонкий клинок бритвенно-острого кинжала Большого Ди лежит рядом с ним на пассажирском сиденье. Он сложил документы в небольшую кожаную сумку на молнии и вернулся в машину. Вести от Большого Ди еще не было. 3 часа, о которых он договорился с Блэкстоуном, только подходили к концу, когда он свернул на Грейт Хайвей. Конечно, вокруг было много людей. Он смотрел на них, проезжая по улицам, одновременно знакомым и чужим. Большинство ехали в автомобилях, но кое-кто шел пешком. Люди мотались туда-сюда. Серферы, покончившие на сегодня со своим занятием. Собачники, последние пляжники. Жизнь шла, можно ли сказать, своим чередом. Один лишь Господь знал, что за страсти, катастрофы и любовные хитросплетения скрывались в потаенных уголках сердец этих людей, под масками прозаической внешности, что за танец суждено было в итоге станцевать каждому из них, проложив сквозь время путь от рождения до смерти, чтобы в один прекрасный день предстать перед вратами рая или не рая. И тут зазвонил телефон. «Вроде все в порядке», — сказал ему Ди. «Ты где?» Шанс ответил. «Расклад такой», — начал Ди. И оказалось, что расклад довольно приличный. Мотель стоял чуть в стороне от побережья, но довольно близко к зданиям, которые они рассматривали. Дому на скале и камере обскуре. И Ди спросил Шанса, знает ли он их. Тот ответил, что прекрасно знает, что дом на скале — это и есть стоящее на скале прямо над морем строение, а камера обскура расположена сразу за ним. Это такое сооружение поменьше, в виде гигантского фотоаппарата с маленькой красной пирамидкой на крыше. Когда туда поднимаются туристы, то могут увидеть все вокруг в несколько измененном виде. Ади сказал, что именно там он проверил углы и линии визирования, что вокруг на улице полно парковок. Если Шанс сможет вытащить Блэкстоуна туда, а точнее дойти с ним по дорожке, ведущей к камере обскуре, хотя бы до первого поворота, то дело будет сделано, завершившись падением с 6-футовой высоты вниз, прямо в воду на скалы. Шанс спросил, видел ли Ди детектива или Жаклин, или их обоих? «Ответ нет», — сказал Ди. «Но я с объекта глаз не спускаю, и мне виден номер, о котором она тебе говорила. Это такой старомодный мотель, отдельный домик, никаких примыкающих стен. Занавески задернуты, но напротив припаркована Краун Виктория и еще одна машина, которая вполне может принадлежать дамочке. А еще во дворе стоит черный Мерседес. Я видел, как минут 10 назад из задней двери вышел какой-то мужик с ведерком для льда. Он выглядит как близнец того ушлепка, которого я грохнул. Игра началась, братан». Даже ведя автомобиль, Шанс почувствовал напряжение, зарождающееся где-то под коленками и расползающееся по всему телу. «План неплох», — сказал ему Ди. «Погода испортилась как раз вовремя, так что там, где нужно, народу много не будет. Но место от этого общественным быть не перестанет. Если ты его выманишь, я, возможно, сумею разгадать его игру. Он не придет один, но постарается создать впечатление, что с ним никого нет. Может, это даст мне секундочку наедине с теми засранцами, которые за ним притащатся». Вдали вырос дом на скале, блеклая махина, над серыми, как асфальт, морскими водами. «Как понял меня?» Шанс понял. «Отрасти глаза на затылке, док. Ветер меняется. Не жди, не будь принимающим. Ты готов звонить?» Шанс сказал, что да, сворачивая к Оушен-Бич. С Тихого океана дул ветер, доносящий мелкие соленые брызги до самой автострады, и они смешивались с туманом на лобовом стекле автомобиля. Он включил дворники в самом медленном режиме и снова услышал голос здоровяка. «Рискни, братишка!» Шанс позвонил Блэкстоуну. «Она тебя сдала, приятель!» Он услышал свои слова, и собственный голос показался ему каким-то чужим. «Тебе нет смысла меня убивать, потому что есть еще одна вещь, за которую тебе придется мотать срок. А тебе придется, можешь мне поверить». «Это кто вообще?» — спросил Блэкстоун. «Это я», — сказал ему Шанс. Несколько секунд на линии было тихо. «Бога ради!» — сказал Блэкстоун. «Ты что, свихнулся?» Шанс продолжил. «Для всех нас есть только один выход — идти вперед и не оглядываться». «Выход из чего?» «Это значит, что я отдам тебе то барахло, о котором ты просил, а ты отдашь мне то, что у нее с собой». «Ты где?» «Напротив, дома на скале». Он услышал дыхание Блэкстоуна. «Хватит уже страдать херней!» — сказал Блэкстоун и повесил трубку. Шанс звонил с телефона покойника, а его собственный лежал на пассажирском сиденье. Оба были на громкой связи, поэтому Ди все слышал. «Он отбился?» — сказал Шанс. «Ты все сделал круто! Теперь диктуй условия!» Шанс снова позвонил. «Жду тебя перед рестораном». «И зачем мне туда идти?» «А затем», — сказал Шанс, «что у тебя, наверное, хватит ума понять, почему я не пойду в номер, так как я намерен сесть на улице и вызвать полицию, и, возможно, мы оба поговорим, ведь сейчас моя дочь в безопасности, а это именно то, что меня волнует, и то, чего я добиваюсь». Блэкстоун ничего не сказал. «Мы разберемся с этим сегодня, так или иначе». «Это твой дружок, который ножи метает, он тоже в деле. С ним-то что будет, если приедут копы?» «Какой дружок?» «Да ладно!» «Будешь ты, буду я, все». «Да, ты крутой мужик!» «Это все, что я смог придумать». Он услышал, как рассмеялся Блэкстоун. Хохот быстро прервался кашлем. Шансу было слышно, как тихонько шипит кислородный баллон. «А с чего бы я вдруг стал доверять тебе, крутой мужик?» «Тут общественное место, мы встретимся у всех на виду, скажем друг другу, что следует, обменяемся тем, чем надо. Я принес то, что тебе нужно». «Но это ты так говоришь». «Я могу точно сказать тебе, где я. Я на тротуаре южнее ресторана, на том месте, где начинается дорожка, камере обскуре». После этих слов на некоторое время повисло молчание. «Мне бы хотелось узнать», — наконец сказал Блэкстоун. «Как персонаж вроде тебя умудрился прожить так долго?» И, не дожидаясь ответа Шанса, снова повесил трубку. Шанс так и не понял, договорились они или нет. «Это, блин, было круто», — сказал Ди. «Откуда ты знаешь?» «Он придет, уж поверь». Шанс припарковался более или менее там, где якобы уже стоял во время разговора с Блэкстоуном, и вышел из автомобиля. В лицо хлестал резкий холодный ветер. Как и предсказывал Ди, народу вокруг было очень мало. День превращался в один из тех, когда свет и без того клонящегося к закату солнца приглушает надвигающийся туман. Воздух был сырым и промозглым, слышались крики чаек, и то, как беснуются на невидимых за влажным сумерком скалах среди разбивающихся волн тюлени и морские котики. Шанс наблюдал, как молодая чета, закутанная так, словно готовилась к исполнению рождественских гимнов на морозе, пробирается в ресторан, и тут почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник. «Мы на месте», — сказал Ди. «Я возле мотеля. Твой приятель сел в Краун Вик. Из его номера вышли еще два парня и залезли в черный Мерседес». Шанс спросил, видит ли Ди Жаклин, но Ди не видел. «Одни мужики, тут затевается какая-то игра, но я в ней тоже поучаствую. А ты иди себе на свое место и там стой». «Вас понял», — сказал Шанс. «Молодцом, я займусь теми, кто в Мерседесе. Думаю, они сделают первый ход. Твой друган показушник, но говорю тебе, если встретишься с ним наедине и заметишь какое-то движение, не жди, бей первым. Доверься своей выучке, бей удар на миллион. Перебрасывай его через перила, разворачивайся, идуй в парк, на Лэнс-Энд, и найди Карла. «Серьезно?» — хотел сказать Шанс. Но прежде чем успел это сделать, Большой Ди снова заговорил. «Ну давай, братан!» А что тут еще можно было сказать? Здоровяк повесил трубку. Шанс остался один. Прошло совсем немного времени, и в поле зрения появилась Краун Виктория. Он наблюдал, как она подъезжает и паркуется. Потом увидел, как оттуда выходит Реймонд Блэкстоун. Все это происходило на самом деле. Шанс надеялся, что детектив прихватит с собой дипломат или сумку с компрометирующими материалами, существование которых уверяла его Жаклин. Да ведь и сам Блэкстоун что-то говорил об обмене. Но он вышел из автомобиля с пустыми руками, даже без кислородного баллона. Но Шанс знал, что, возможно, детективу уже не надо всюду таскать его с собой. Пришла мысль, не исключено, что у Блэкстоуна не пустые карманы, что компромат, о котором говорила Жаклин, может храниться на электронном носителе. Бывают ситуации, когда во что-то нужно верить. Стандартный совет, который дают неизлечимо больным. У самого Шанса, конечно, был его товар. Старые бумаги в кожаной сумке. Ди говорил, что надо лишь сделать вид, будто они тут. Но теперь это был его собственный план, невысказанный, но выкованный в надежде план. И Шанс даже не притворялся. Он не знал, где Ди, не видел никаких черных мерседесов. Предполагал, что любые отклонения от согласованной схемы огорчат его друга. Но знал также, что сейчас его время. Воображал торжество разума и путь к взаимопониманию. И вот он по-прежнему стоит там, где обещал стоять, и между ним и Блэкстоуном от силы каких-то 50 ярдов, и сердце бьется так громко, что за его стуком едва слышно море. Поблизости какая-то строительная техника, экскаватор и небольшой смеситель для цемента. Там идет ремонт стены, которая тянется вдоль пешеходной дорожки, чтобы защитить гуляющих от падения. И все это находится примерно посередине, между Шансом и Блэкстоуном. Часть парковки занята оборудованием. Шанс остановился возле ресторана, но Блэкстоун притормозил дальше, к югу от техники. И странность в том, что он все еще там, все еще стоит возле своей машины. Именно оттуда он должен начать движение навстречу. Да только вот не начинает. Он что, ждет, когда Шанс подойдет к нему? Он вообще знает, что доктор тут? Шанс обдумывает, не помахать ли ему детективу. Но, учитывая обстоятельства, это кажется абсурдным. Поэтому он так и стоит с кожаной сумкой на плече и принадлежащим Ди ножом с обоюдоострым лезвием в кармане брюк, который Ди оснастил такими же маленькими проволочными петельками, как у Карла. Так что, когда и если Шанс полезет в карман за ножом, он выскользнет свободно. Но на самом деле он ничего подобного делать не намерен. И вот, кажется, Блэкстоун замечает Шанса и идет вверх, в его сторону. И, наверное, этого оказывается достаточно. Одного вида Блэкстоуна, который надвигается на него, как некий неотвратимый момент истины, потому что внезапно, возникшая ниоткуда, происходит наистраннейшая вещь, и Шанс теряет самообладание. Оно просто берет и исчезает. Его сменяет боль в руке и вспотевшая задница. Возможно, он также не чувствует ног, но полной уверенности в этом нет. В соответствии с планом А, ему следует оставаться на месте. В соответствии с планом Б, его собственным планом, он должен в подходящий момент начать своевольничать, уйти с оговоренного места, встретиться с Блэкстоуном там, где нет никакой засады, чтобы детектив увидел, что все по правде и что начинаются честные переговоры. Для выполнения одного плана он должен довериться Ди, для другого должен довериться себе самому и великому богу разума, что начинает вдруг казаться верой в присуществление и воскресение мертвых, а Шанс потерял набожность вместе с самообладанием. А еще он ног под собой тоже не чует, и поэтому внезапно покидает оговоренное место, но двигается не навстречу Блэкстоуну, а в противоположном направлении, и скоро оказывается на бетонной лестнице за рестораном, обдуваемый всеми ветрами. Ему приходит в голову, что он спасается бегством. но этого осознания недостаточно, чтобы замедлить шаг. Становится видна автостоянка к северу от ресторана, и он замечает вне парковочной зоны, очень близко к пешеходной дорожке, черный «Мерседес».